17-20 августа 1943 года. Город Сочи, СССР. Город Улан-Батор, Монгольская Народная Республика. Хотел с Татьяной в Крыму отдохнуть, но санаторно-курортное управление Наркомата обороны решило по-другому. Получите, товарищ генерал армии, путевку в Центральный военный санаторий РККА имени Ворошилова в городе Сочи. И фиг с ним. Тоже неплохое место. Долетели военным бортом. Заселились. И погрузились, растворились в курортной жизни. Трехкомнатные генеральские апартаменты. Пятиразовое питание. Ага. Завтрак, обед, полдник, ужин и кефир перед отбоем. Фуникулер, галечный пляж, лазурное море, субтропические сады-парки, наземные шахматы с фигурами в рост первоклассника, домашнее вино, шашлыки, кебабы, чурчхела, кукуруза, любимая рядом. Один разок уже успели прокатиться на небольшой парусной яхте. Запланировали поездку в Абхазские горы к озеру Рица. И с процедурами местные врачи сильно не пристают. Так, помаленьку. Душ, шарко, массаж, грязевые и минеральные ванны. Чего еще надо? Красота! Накануне на пляже в очереди к желтой бочке с пивом краем уха услышал сплетню. Молотов в аварию попал. При смерти нарком иностранных дел. Во дела. Сплетня? Правда? Как узнать? Попробовал в санатории уточнить. Начмед здравницы смеется. «Не», — говорит, — «сплетня». Отдыхал Вячеслав Михайлович на правительственной даче в Абхазии. Искупался в озере Рица и воспаление легких подхватил. В госпитале местном наркома лечат. Через пару недель будет как новенький. Очередной курортный день приносит сюрприз. На выходе из санаторного ресторана, где мы с женой поглотили продуманно аппетитный завтрак, нас ждал один из местных врачей. «Товарищ Брежнев, вас директор санатория просил зайти. Пойдемте, я вас провожу». «Идем к директору». «Опаньки! В кабинете местного руководителя, кроме него, парень лет 30, военная форма из-под белого халата видна». Директор санатория предлагает Татьяне выйти вместе с ним на балкон подышать воздухом и полюбоваться видами. Выходят. Парень представляется и показывает мне свои документы. Фельдъегерь. При фельдъегере портфель. Из портфеля извлекается опечатанный конверт из крафтовой бумаги. Расписываюсь на конверте и ставлю дату-время. Вскрываю конверт. Вложение забираю себе, а конверт возвращаю фельдъегерю. Вчитываюсь в короткое секретное послание. Угу. Накрылся отпуск медным тазом. Труба зовет. Родина дала приказ. Как там в песне? Дан приказ ему на запад, только мне в другую сторону. Чиркаю зажигалкой и уничтожаю в директорской пепельнице приказ послания. Забираю Татьяну с директорского балкона и под ручку с любимой отправляюсь в свои генеральские апартаменты. По пути сообщаю любимой о срочной командировке. Дней 5, максимум неделя. Так что придется Татьяне пока одной здесь отдыхать. В номере быстро собираю фибровый чемоданчик. Повседневный мундир, сапоги, портупея, фуражка, смена белья, мыльно-рыльные. Достаю из сейфа личный ТТшник с кобурой. Ага, в генеральских апартаментах и опция с сейфом имеется. Все, готов к дороге. Недолгие объятия поцелуя и иду на выход. Обычная для здешних мест картина. Очередной отдыхающий, получив полагающуюся ему дозу лечения отдыха-развлечений, убывает в рабочие будни. Льняные свободные штаны, белая тенниска, плетеные кожаные сандалии, соломенная шляпа. Сразу и не поймешь, что это цельный генерал армии, к ожидающей его машине такси идет. В одолженном в местном таксопарке ЗИСе за рулем сидит мой адъютант. Майор Кулиш. Ясен пень не в форме. И его уже успели выдернуть. Я в Сочи отдыхать поехал, но и Игорь отпуск в его родной Днепропетровск получил. Зачем мне адъютант на курорте? Пусть парень тоже отдохнет. Раненую руку Игорь уже разработал, восстановил, так что по нашему уговору должен был я его уже на строевую должность отпустить. Да толку. Парень на передовую в окоп рвался, а война взяла и закончилась. И уговорил я Игоря до конца года еще при мне послужить, ну или если войнушка какая раньше начнется, то тогда раньше отпущу. А пока не хочется мне с поиском нового толкового адъютанта заморачиваться. Тем более, что Игорь из первого, так сказать, моего набора, из первой моей слепленной почти на коленке бригады. Надежный парень. Вот и ему командование отдохнуть толком не дало. Едем в сочинский аэропорт. Там уже, подрыкивая моторами, стоит, дожидается нас Ли-2. Два капитана из ведомства Лаврентия Павловича проверяют у меня и Игоря документы. Все в порядке. Чемоданы закинуты в салон самолета. Мы плюхаемся в кресло. Борт-инженер закрывает входной люк-дверь. Движки раскручивают винты. Пробежка по взлетке. Полетели. Великолепные, завораживающие виды под крылом самолета. Море, полоска пляжа, горы. Ли-2 закладывает плавный поворот. Море, пляж исчезают, и ближайшие пару часов в иллюминаторы видны только горы. Потом опять появляется море, Каспийское. За Каспием степь, пустыня. 6 часов в воздухе. Опять море, Аральское. Сразу за Аралом посадка. Времени на заправку самолета нет. Нас уже ждет сменный борт. Пара минут на оправку и перекидывание личных вещей из самолета в самолет, и мы опять в воздухе. 5 часов полета над казахстанскими степями и посадка в Семипалатинске. Опять сменный самолет. Возле него, вот так встреча, Лаврентий Павлович, собственной персоной. Поздоровались, поручкались и полетели дальше. Пока летели, Берия вводит меня в курс дела. Охренеть! Интриги продолжаются. Еще 7 часов в воздухе. Под нами уже Монголия. Пока летели навстречу солнцу, успели сутки обогнать. Здесь уже полдень следующего дня. Заходим на посадку. Где-то за горизонтом должна быть монгольская столица. Судя по словам Берии, до нее 50 километров. А мы приземляемся на степной полевой аэродром. Да тут почти в любом месте и в любом направлении аэродром. Плоская, как стол, степь. Безлюдно-пустынная степь. Вот только рядом с местом нашего приземления небольшой полевой лагерь. 10 ротных палаток, столько же местных чебанских юрт, или как они здесь называются. Пара навесов со столами для приема пищи. 3 полевые кухни. 4 двухосных прицепа цистерны с водой. Полевые сортиры. Пара сборных бараков. Под легкими навесами спрятались от солнышка 3 бронеавтомобиля. По углам лагеря в окопах под москсетями стоят 4 раритетных уже БТшки. 10 спаренных малокалиберных зениток. За привезшим нас Ли-2 на земле стоят 4, тоже давно не виданных в Европе, И-16. Несколько машин аэродромной обслуги. В общем, пехотный батальон со средствами усиления на полевом выходе. Вот только где это видано, чтобы пехотный батальон, кроме танков и зениток, еще и звеном истребители усиливали? Не, так не бывает. И не обеспечивают оцепление района проведения батальонных учений 2 кавалерийских полка НКВД. А ведь они, эти 2 полка, где-то по округе, ближе к далекому тут горизонту раскиданы. Бдят, охраняют, не пущают. У самолета нас встречает начальник всего лагеря в чине цельного полковника. Доклад на тему, что все путем, без происшествий, и предложение пройти в один из бараков. Барак почти целиком состоит из 1 комнаты. Большой, квадратный, сколоченный из хорошо оструганных досок стол. 10 стульев. Армейская тумбочка. На ней большая стопка сложенных карт. Еще 2 тумбочки. На них электросамовар, чашки, пиалы и кое-какая закуска-прикуска к чаю. От дальнего окна к нам с Берии поворачивается Молотов. Говорили, авария, болезнь, а он в монгольских степях прячется. Радисты доложили, что минут через 15 прилетят, информирует нас Вячеслав Михайлович. Ну да, шашлык-пикник мы и не в столь отдаленных местах могли замутить. У нас здесь встреча запланирована. Ждем гостей. Минут через 10 с востока слышится нарастающий гул авиационных движков. Подходим к окнам, смотрим. На посадку заходит почти такой же, как и привезший нас самолет, только без опознавательных знаков. Его сопровождает пара краснозвездных истребителей. Транспортник заходит на посадку. Очень похож на он на отечественный Ли-2. Очень. Но не Ли-2. И даже не Дуглас ДС-3. Это ж Шова Накаджима Л-2Д. Лицензия на производство американского транспортного самолета DS-3 перед Второй мировой войной была продана во многие страны, в том числе и в Японию. И японские круги на фюзеляже аккуратненько закрашены. Накаджима, пробежавшись по летному полю, останавливается, подняв густое облако пыли. Небольшая заминка. Открывается бортовой люк самолета, и из него выходят трое мужчин в европейских костюмах, но с азиатскими лицами. Хрен на наш европейский взгляд разберешь, китайцы, японцы или вьетнамцы, тайцы. Всем троим под 50 лет. Один в очках и с усами. Один в очках и без усов. Третий с усами и без очков. Ребус, однако. Но не для нас. Первый — японский премьер Тодзё. Второй — глава японского МИДа Сигемицу. Третий — посол Японии в СССР Сато. Наши гости. Через пару минут гости заходят в наш барак. Здороваемся и приступаем к переговорам. Двое из японцев сносно говорят по-русски, и все присутствующие владеют английским, так что переводчики нам пока не нужны. И стенографистки-машинистки тоже не нужны. Это потом. Если договоримся, пригласим вспомогательный персонал для оформления. А пока базар трое на трое. Мимо ушей пролетают восточные словесные красивости и дипломатическо-этикетные кружева. Ближе к делу. Господа, я уполномочен его императорским величеством, императором Великой Японской империи, вещает генерал армии Тодзё, довести до правительства Советского Союза нашу позицию по ситуации, складывающейся в мире. Война в Европе наконец-то прекратилась. И император Японии, и правительство Японии искренне поздравляют Советский Союз с убедительной победой. Но в Азии и на Тихом океане до сих пор идет война, приносящая неисчислимые бедствия народам этого региона. Советский народ, как никто другой, может оценить и представить себе эти бедствия. Поэтому правительство Японии выражает надежду, что сможет найти в лице советского народа и советского правительства поддержку в стремлении японского народа к скорейшему наступлению мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правительство Японии неоднократно, различными путями и способами предлагало правительству США прекратить боевые действия и сесть за стол мирных переговоров. Но всякий раз мы наталкивались на категорическое нежелание американцев прекращать войну. Правительство Японии предлагает советскому правительству выступить посредником между Японией и США в мирных переговорах. Мы считаем, что авторитетное и решительное высказывание Советского Союза за прекращение войны в Азии может изменить позицию правительства США и сподвигнет его к началу переговорного процесса. Ага, такие услуги нехило так стоят. «Надеюсь, правительство Японии понимает, — отвечает Молотов, — что США оказывали Советскому Союзу огромную помощь в войне в Европе, и СССР, в свою очередь, имеет моральные обязательства перед Соединенными Штатами. Япония же на протяжении всей войны в Европе, мягко говоря, была не на стороне СССР и его союзников. Почему теперь СССР должен близко к сердцу воспринимать желания японской стороны?» Пошла торговля. «Правительство Японии понимает, что у СССР существуют интересы на Дальнем Востоке и готово в ответ на изменение позиции Советского Союза по отношению к сторонам идущей сейчас войны учесть эти интересы. Хотелось бы конкретнее. Если СССР примет на себя обязательство не вступать в войну на стороне США и решительно потребует от правительства США начала мирных переговоров с Японией, то Япония готова передать Советскому Союзу южную часть Сахалина и все острова Курильской гряды. Та-дам! Молодцы японцы, дружат с мозгами. Переглядываюсь с Молотовым и задаю вопрос. Почему вы думаете, что это предложение перевесит все то, что может предложить Советскому Союзу правительство США? И в ответ получаю удар под дых. Взрыв в Панамском канале, нейтральным тоном заявляет Тодзё. Очень похож на диверсию в Чанакале. Армия и флот Японии диверсию в Панамском канале не проводили. Отсюда следует, что СССР не заинтересован в чрезмерном усилении позиций США по результатам окончания войны на Тихом океане. Не допустить такого усиления можно не в результате требуемой американцами безоговорочной капитуляции Японии, а в результате мирных переговоров, учитывающих интересы всех трех сторон – СССР, Японии и США. Твою ж. Подозревал, что это мы японцам подсказали, как канал рвануть. Сам об этом Сталину и Берии намекал. Но вот то, что Лаврентий Павлович сам все организует, не думал. Разве СССР единственный был заинтересован в блокировании Панамского канала? С каменным выражением лица спрашивает Молотов. Британия, например, тоже могла подгадить американцам. Британия так Британия, покладисто соглашается Тодзё. Но про усиление США вы не ответили. Невыгодно Советскому Союзу это, ведь так? Но и нынешняя политика Японии совсем не учитывает интересы СССР, отвечает Молотов. Так мы сюда и прилетели для того, чтобы выяснить интересы Советского Союза и постараться учесть их в будущем. И понеслась торговля. Мы все свои хотелки японцам не озвучивали. Не пришло еще время. Но кое-что отторговали. Уже к следующему утру. Итак, Япония в течение месяца должна передать СССР Южный Сахалин и все Курильские острова. Охотское море признается внутренним морем СССР. Япония обязуется обеспечить свободу судоходства торговых кораблей под советским флагом во всей акватории Тихого океана, включая и проливы между островами собственной Японии. В реальной истории, в течение всей Великой Отечественной войны, японский флот с разной интенсивностью всячески препятствовал мирному проходу советских торговых судов из Охотского и Японского морей в Тихий океан. Не единожды бывали случаи захвата и даже потопления японцами советских гражданских судов, а уж случаев остановки и досмотра было не счесть. Япония в течение месяца выводит свои войска из внутренней Монголии и передает ее под протекторат Монгольской Народной Республики с правом включения ее, внутренней Монголии, в состав МНР. Марионеточная армия Мэнзяна эвакуируется японцами и может быть ими использована только в метрополии или на других островах Тихого океана. Япония признает КВЖД собственностью СССР и обязуется сразу после окончания войны передать ее и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром под управление Советскому Союзу. По окончании войны остров Формоза также должен быть передан Японии под юрисдикцию СССР. Остров Формоза, Тайвань, в результате проигрыша Китаем войны Японии в 1895 году стал японским. Китаю Формоза-Тайвань была возвращена в реальной истории только в 1945 году в результате капитуляции Японии. В описываемое время Формоза – международно признанная часть Японии, и, соответственно, Япония имеет полное право распоряжаться этим островом. СССР берет на себя обязательство в течение трех лет не вступать в войну на стороне США. Черчиллю можно было обещать Гитлеру невмешательство Британии в войну в Европе в течение 1941-43 годов, а почему СССР не может поступить аналогично? Не оказывать США в течение этого срока никакой технической помощи? Ага, не хватало нам еще америкосам помогать. Это они, пущай, нам помощь шлют. Это СССР в войне пострадал. Это нам надо народное хозяйство восстанавливать. И не предоставлять свою территорию для действий армии и флота США против Японии. СССР до лета 1946 года продлевает существование японских концессий на Северном Сахалине и до того же срока не будет препятствовать японскому рыбному промыслу в Охотском море. Япония имеет право пользоваться в войне США помощью сбежавших к ним немецких и британских граждан, но по окончании войны должна будет выдать Советскому Союзу всех военных преступников из числа этих лиц. СССР обязуется склонять США к скорейшему началу мирных переговоров и ни в коем случае не будет поддерживать требования США о безоговорочной капитуляции Японии. Кроме того, стороны договорились заключить новый торговый договор. В реальной истории, после своего поражения на Филиппинах, Япония, почти все здесь перечисленное, кроме Формозы и внутренней Монголии, была готова передать СССР в обмен на невмешательство Советского Союза в войну. Ух, поработали. Японцы поначалу вели речь про 7-летний договор о ненападении. Потом снизили срок до 5 лет. Но мы сказали, настояли, что СССР не намерен еще одну пятилетку терпеть у своих восточных границ войну. Мы, конечно, приложим все возможные усилия для убеждения американцев, но и вы, японцы, старайтесь. Воюйте как хотите, но через 3 года войну надо будет прекращать по-любому». Ох, и скрипели зубы у японцев, но ничего, согласились. 3 года — большой срок. Могут еще успеть джапы янкисам юшку пустить. Понятийки на бумаге записали и разошлись по юртам поспать отдохнуть. Ну и опять же нужно делегациям время в Москву и Токио, шифровки, сообщения, отчеты отправить и получить последнее начальственное одобрямс. После обеда опять собрались в переговорном бараке. Несколько помощников перекладывают тезисы понятиек на язык официальных документов. К закату работа над документами была закончена. Почти. Торговый договор обсуждать и подписывать будут позже специально обученные и назначенные специалисты. Тодзё и Молотов обменялись друг с другом грамотами с официальными доверенностями и полномочиями на подписание договоров и подписали, собственно, эти договоры. Настроение оптимистично приподнятое. Мы с Лаврентием Павловичем потихоньку троллим Молотова. Обещаем ему, что предложим Сталину добавить к фамилии Вячеслава Михайловича приставку «Южно-Сахалинский». Небольшой фуршет барбекю-шашлык в честь подписания Советско-японского пакта о ненападении и уже на рассвете расход-разлет делегаций в родные края.